Цезарь. Цезарь Гай Юлий. Римский государственный деятель, полководец и писатель. Годы жизни 100-44 до нашей эры. Брут Марк Юний, глава заговора против Цезаря, жил с 85 по 42 год до нашей эры. Марий Гай, римский полководец, консул. Годы жизни 157-86 до нашей эры. Помпей Великий, римский полководец, годы жизни 106-48 до нашей эры. Сулла Луций Корнелий, римский полководец, консул, жил со 138 по 78 год до нашей эры. Когда Рим завоевал всю Италию и многие соседние страны, он стал могущественным государством. Управляли им по-прежнему сенаторы и избранные народом консулы. Консулы обычно были и полководцами. В их подчинении находилась огромная армия. Не всем им хотелось подчиняться сенату, а когда кончался срок, на который их избирали, добровольно уступать свое место вновь избранным. Один из полководцев, Сулла, попытался установить в Риме единовластие. Против него выступил другой полководец, Марий. Началась гражданская война. Сулла победил Мария и стал один бессменно, почти как царь, управлять Римом. В это время и жил Юлий Цезарь. Отец Цезаря, Юлий, происходил из старинного патрицианского рода Юлиев. Прародительницей этого рода считалась сама богиня Венера, мать троянского героя Энея, предка всех римлян. Хотя отцовский род Цезаря и восходил к самой Венере, в нем были и патрицианские, и плебейские ветви. Отец Цезаря умер, дослужившись до должности претора, когда сыну исполнилось 15 лет. Мать Цезаря Аврелия Котт принадлежала к очень знатному роду Аврелиев. Многие выходцы из этого рода занимали важные государственные посты. Аврелия славилась своей образованностью и сама постаралась дать сыну хорошее образование, пригласив к нему домашним учителем лучшего грамматика того времени — Марка Антония Гнифона, автора книги «О латинском языке». Вместе с ним Гай Юлий прочел «Илиаду», «Одиссею» Гомера и книги, в которых описывались военные походы Александра Македонского, овладел первыми навыками ораторского искусства. Марк Гнифон больше всего ценил ясность речи. Именно он научил Цезаря точно выражать мысли, что со временем прославит, конечно, будущего полководца не меньше, чем все его боевые подвиги и политические успехи. Мать Цезаря больше всего на свете мечтала о том, чтобы ее сын стал знаменитым. В это время в Риме шла жестокая борьба за власть между Корнелием Суллой, которого поддерживали знатные патриции, и полководцем Марием, опиравшимся на плебейское население Рима. Родная тетка Цезаря, сестра его отца Юлия, вышла замуж за полководца Гая Мария. Мать Цезаря с ее помощью добилась для Цезаря места жреца храма Юпитера. Но согласно закону и традиции, жрецом храма Юпитера мог быть патриций, женатый на девушке из патрицианского рода. А Цезаря уже помолвили с Кассутией, семья которой имела плебейское происхождение. За Кассутией давали большое приданное. И мать Цезаря сама устроила эту помолвку. Аврелия объявила о расторжении помолвки. Новой невестой Цезаря стала Корнелия, дочь Луция Корнелия Цинны, оставшегося по смерти Мария единоличным правителем Рима. Он согласился выдать свою дочь за родственника Мария, своего товарища по борьбе против Суллы. Род Корнелиев считался одним из самых древних патрицианских родов. Женитьба на Корнелии принесла 15-летнему Цезарю и богатое приданное, и возможность занять место возжигателя огня Юпитера. Он не имел права прикасаться к оружию и даже видеть войско. Зато у него уже было свое место в Сенате, а на улице его сопровождал ликтор. Когда к власти в Риме вновь вернулся Сулла, враг Мария и Цинны, Цезарь оказался в очень тяжелом положении. Узнав, что жрец храма Юпитера, племянник Мария, да еще женат на дочери Цинны, Сулла отдал приказ убить его. Многие приближенные к Сулле патриции приходились родственниками матери Цезаря. Они упросили грозного диктатора пощадить юношу. Сулла согласился сохранить Цезарю жизнь, но потребовал, чтобы он развелся с дочерью Цинны. Цезарь отказался выполнить волю всемогущего правителя. Тогда его отстранили от должности жреца, лишили отцовского наследства, а приданное жены конфисковали. Цезарю пришлось бежать из Рима. Несколько месяцев, переодетый простолюдином, он скрывался в сельской местности и каждую ночь менял свое убежище. Он заболел лихорадкой, и однажды сулланцы схватили его. Цезарь откупился от них 6000 серебряных монет, но гонимый и преследуемый, оставшись совсем один, без денег, больной и полуголодный, он ни на минуту не переставал верить, что достигнет высшей власти и станет знаменитым полководцем. Мать Цезаря с помощью своих родственниц, среди которых были девы-весталки, делала все, чтобы добиться помилования сына. Знатные патриции тоже продолжали осаждать Суллу просьбами о помиловании Цезаря. «Хорошо», — сдался Сулла, — «только вы еще вспомните мои слова. В одном Цезаре сидит 10 Мариев». Получив прощение, Цезарь отправился в действующую армию на остров Лесбос, где римляне осаждали город Митилены, сохранявший верность царю Митридату, с которым воевал Сулла. Цезарь принял участие в штурме и за мужество и отвагу в бою получил высшую воинскую награду, присуждавшуюся за личную смелость — дубовый венок. После этого он отправился на греческий остров Родос, где была в то время лучшая школа ораторского искусства. Некоторое время он занимался с лучшими ораторами и учителями красноречия на острове Родос, но как только пришла весть о смерти Суллы, Цезарь отправился в Рим. По дороге корабль, на котором плыл Цезарь, захватили пираты. Разбойники поняли, что их пленник принадлежит к высшей знати, и потребовали огромный выкуп. Услышав, сколько денег они просят, Цезарь чуть не с кулаками набросился на них. По его мнению, сумма, которую пираты хотели получить за него, была оскорбительно мала. Он настаивал, чтобы они увеличили ее в несколько раз. Пираты согласились с таким странным требованием. Цезарь послал своих слуг к друзьям и родственникам одалживать деньги, а сам 40 дней прожил на пиратском корабле. Он каждый день состязался с пиратами в силе и ловкости, заставлял их слушать свои стихи и речи, называл неучами и невеждами тех, кто не восхищался его ораторскими способностями, и обещал всех их перевешать за то, что они так низко ценили его жизнь. Разбойники веселились вместе со своим необычным пленником, а когда привезли деньги, Цезарь заплатил, как и договаривались, во много раз больше, чем сразу запросили пираты. Получив свободу, Цезарь на оставшиеся деньги нанял несколько кораблей, догнал пиратов и захватил их в плен и приказал своим людям казнить их. В Риме Цезарь выставил свою кандидатуру на должность военного трибуна и был избран. Цезарь начал выступать в судах с обвинениями против соратников Суллы. На судебные разбирательства собиралось множество народа. Цезарь в совершенстве владел ораторскими приемами. Речи Цезаря были просты и ясны. Он умел вовремя пошутить, умел ловко подметить ошибку противника. Цезарю не удалось выиграть ни одного суда, но его речи так нравились горожанам, что они переписывали их и списки передавали по всему Риму. Имя Цезаря становилось известным. Он, не жалея, сорил вокруг себя деньгами, взятыми в долг. Партия Сената почувствовала, что у нее появился опасный соперник.